Подходит стража. Джульетта, торопись! Сжимает. Это склянка. Он, значит, отравился? Злодей. Все выпил сам, а мне и не оставил. Наверное, яд есть на его губах. Тогда его я в губы поцелую. И в этом подкреплении смерть найду. Какие теплые. Вот! Это лето! Там, где волк Митфаген. Чьи-то глаза? Пора кончать. Ну вот кинжал, по счастью. Случилось. Там лежит Ромео. Убит Парис. И вот светлейший князь, скончавшийся перед тем Джульетта, опять тепла. Она убита вновь. Ищите, кто виновник изуверства. Вот тут слуга Ромео и монах. При них орудие взлома. Ими вскрыта могила эта. Где эти подозрительные лица? Хоть без вины, как будто главный я. Так говорят на первый взгляд улики. И так я тут стою в двойном лице, как обвиняемый и обвинитель, что посудить себя и оправдать. Рассказывай, что ты об этом знаешь. Растертый на земле Ромео – муж Джульетты, а она – жена Ромео. Я тайно их венчал. И в этот день убит Тибальд, и смерть его причина – изгнание новобрачного. О нем, а не о брате, плакала Джульетта. Тогда для прекращения этих слез вы ей велели выйти за Париса. Она пришла ко мне, чтоб я помог избавиться ей от второго брака, а то б она покончила с собой. Я, пользуясь познаниями своими, дал ей снотворное. Как я и ждал, она уснула сном, подобным смерти. А я, Ромео, написал письмо. Когда она должна была очнуться, пошел я сам и думал приютить ее до вызова Ромео в келье. Однако же, когда я к ней вошел, за несколько минут до пробуждения, я тут уж натолкнулся на тела погибшего Париса и Ромео. Она не пожелала уходить. И, видимо, покончила с собой. Он тебя хитрый. принести мне вдовью долю Джульетты. За нее я больше дам. Я памятник ей в золоте воздвигну. Сближение ваше сумраком объято. Сквозь толщу туч не кажет солнце глаз. Пойдем. Обсудим сообща утраты и обвиним или оправдаем вас. Но повесть о Ромео и Джульетте останется печальнейшей на свете. Gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme. But you shall shine more bright in these contents than unswept stone besmeared with sluttish time. Замшелый мрамор царственных могил исчезнет раньше этих веских слов, в которых я твой образ сохранил. К ним не пристанет пыль и грязь веков. Пусть опрокинет статуи война, мятеж развеет каменщиков труд. Но врезанные в память письмена, бегущие столетия не сотрут. Ни смерть не увлечет тебя на дно, ни темного забвения вражда. Тебе с потомством дальним суждено, мир износив, увидеть день суда. И так до пробуждения живи, в стихах, в сердцах исполненных любви. Театр FM. Театр FM с Мариной Багдасарян. Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Спектакль Алексея Баталова. В ролях Анна Каменкова, Евгений Герасимов, Наталья Тинякова, Нина Дробышева, Армен Джигарханян, Николай Караченцев, Алексей Баталов. В роли Лоренцо Сергей Юрский.